Осеннее утро на фермерском рынке. Раньше субботнее утро означало, что можно спать до полудня, а иногда и то, что появляется возможность собрать по кусочкам прошлую ночь из расплывчатых воспоминаний. Сдается мне, я все-таки немного повзрослела. Теперь мне нравится вставать рано, чтобы иметь в своем распоряжении целый день. В то утро я сидела на заднем крыльце, завернувшись в одеяло с чашкой чая в руках, и наслаждалась его ароматным паром и тем, как он скользит по моей щеке в холодном воздухе. Наблюдала за белкой, которая собирала желуди и прятала их в укромных уголках во дворе. Я догадывалась, что сегодня утром мы строили одни и те же планы — собрать урожай и подумать о зиме, как и в тот день, когда я шла на фермерский рынок, чтобы наполнить сумки всеми хорошими вещами, которые приходят с концом лета и пиком осени. Я поставила чашку в раковину и зашла в гараж. Чуть было не села на велосипед и не оставила машину дома, но слишком хорошо себя знала. Я, конечно, куплю больше, чем смогу увезти на велосипеде, особенно теперь, когда тыквы и кабачки заполнили рыночные прилавки. К тому времени, как я приехала, на рынке уже было полно людей, и я несколько минут кружила в поисках места для парковки. Я доехала до конца стоянки, поставила машину на свободное место и вышла на свежий утренний воздух. Сразу за последним рядом автомобилей был круг высоких деревьев. Их листья начинали кружиться и опадать из-за утреннего ветерка. У их подножья стояла старая накренившаяся скамейка, а возле нее бежал стремительный ручеёк. С сумками, зажатыми подмышками, я присела на корточки на плоском камне у воды и стала смотреть, как вода течет мимо. Она была прохладной, и я провела по ней пальцами, вдыхая ее свежий аромат и пряный утренний воздух. Я сделала несколько глубоких вдохов, затем повернулась к рынку и пошла вдоль потока людей, детей и собак к переполненным прилавкам. Я знаю по опыту, что лучшая стратегия — это пройтись по всему рынку, просто глядя вперед, не покупая, пока не узнаешь, что там есть и где находится самый смак. Но я не умею ждать, особенно в окружении такого изобилия. Я смирилась с этим и теперь с легкостью признаю, что так или иначе куплю слишком много, и мне будет трудно вернуться обратно в машину. Хризантемы были сложены вдоль дорожки на старых ящиках из-под молока, некоторые с полностью открытыми бутонами, а другие со все еще закрытыми. Они еще долго не распустятся. Позади них на широких деревянных скамьях стояли кувшины с подсолнухами, горшки с циниями и анютиными глазками, декоративная и пурпурная капуста. Я оплатила кое-что и договорилась забрать все на обратном пути. Затем направилась к овощным лавкам и стеллажам с тыквами. Там еще продавались помидоры, и я купила их для консервирования вместе с кусками ямса и сахарной тыквой для поджарки и супа-пюре. Прихватила целую ветку брюссельской капусты, мускатную тыкву и листовую свеклу с ярко-желтыми стеблями. Сумки на плечах потяжелели, но я не сдавалась и прошла мимо открытых прилавков на закрытый рынок шумной толпой. Там купила банку замечательного тыквенного масла, которое пробовала раньше и которое превращало скромный кусок тоста в нечто вроде тыквенного пирога на завтрак. Я готова подписаться под каждым словом. В дальнем конце рынка находилась пекарня. Ее сладкие запахи доносились до самой парковки. В очереди передо мной стояло несколько человек, и я использовала время ожидания, чтобы вдохнуть дрожжевой горячий запах свежего хлеба, выпечки и печенья. Отчетливо помню себя ребенком лет 5-6, стоящим на том же самом месте и держащим маму за руку, когда она покупала дюжину шоколадных печений в белом бумажном пакете. Даже все эти годы спустя рядом с кассой лежали пачки тех же пакетов, удерживаемых от сдувания камнем. Когда пекарь ожидающе развернулась ко мне и приняла заказ, она завернула буханку хлеба с орехами и корицей в кусок вощёной бумаги. Я заплатила несколько долларов, взвалила сумки на плечи и вышла на свежий воздух. Как и предсказывалось, потребовалось 2 подхода, чтобы перенести все в машину. Упаковав стебли хризантем и анютиных глазок и закрывая дверцу багажника, я почувствовала запах кофе и горячего сидра и заметила невысокую блестящую тележку, припаркованную в дальнем конце стоянки. У меня все еще оставалось несколько долларов, поэтому я купила себе кофе и села за столик на улице, а люди смотрели, как я его пью. К Кто-то играл на гитаре неподалеку, девушка рассказывала подруге историю, которая заставила их обеих хихикать, пока одна, запрокинув голову в приступе хохота, не начала вытирать слезящиеся глаза. В нескольких метрах от них пожилая пара, держась за руки, неторопливо прошла мимо торговцев овощами. Холод пробирался к моим ногам, поэтому я встала, сделала последний глоток кофе и направилась обратно к машине, чтобы узнать, чем завершится суббота. Сладких снов. Наблюдение за людьми как медитация. Эта медитация — хороший способ почувствовать равновесие, когда вы загружены. Найдите любое укромное местечко, где сможете сидеть, не боясь, что вас заметят. Поставьте обе ноги на пол и примите удобное положение с прямым позвоночником. Сфокусируйте взгляд на неподвижном предмете и сконцентрируйтесь на ощущениях в теле. Обратите внимание на ритм дыхания и то, как кожи касается одежды. Через несколько таких мгновений позвольте глазам медленно скользить по окружающим. Не формируйте никакого мнения о людях, которых видите. Просто обратите внимание на то, что они делают, как двигаются, цвет их волос или форму глаз. Любопытно собирать детали, как если бы вы были художником, который готовится нарисовать сцену перед собой. Периодически возвращайтесь к ощущениям в теле, а затем вновь смотрите на окружающий мир. Помните, что медитация — это просто спокойное внимание, и вы можете делать это, когда сидите, идете, едите или находитесь в центре толпы. Вдох, выдох. Отлично.